Глава 22. Очевидно, семьи в XIX веке были в той же степени несчастливыми, что и в 21-м. Кендра задавалась вопросом, могло ли простое соперничество быть истинной причиной враждебности Габриэла, или здесь было что-то еще, что-то более темное, более нездоровое, чем зависть. К тому времени, как герцог послал за ней, у нее появилась уже третья мозоль от нарезки овощей. Это напомнило ей о нежных руках Джейн Доу. Это были определенно не руки служанки. Она зашла в кабинет и остановилась, когда увидела грифельную доску. «Немногие люди осмеливаются заходить в классную комнату, только некоторые — в то крыло замка. Но мне не кажется, что стоит доводить до истерики хоть кого-то, кто будет настолько любопытным, чтобы пойти туда», — сказал Элдридж, встав со своего стула и направившись к доске. «Я подумал, что лучше принести грифельную доску сюда». Она кивнула. «Это хорошая идея. Некоторые слуги уже начали думать, что во всем виноваты цыгане. Вообще-то, может, вам лучше их предупредить. Им могут грозить неприятности». «Больше нет необходимости. Цыгане исчезли». Она удивленно подняла брови. «Вы уже им сообщили?» «Мы с Аликом ездили к табору, но их там уже не застали». «Как?» «Цыган преследуют на протяжении всего их существования, мисс Донован. Какое бы несчастье ни произошло в деревне, заболела корова, паразиты уничтожили поле, первыми обвиняют именно их. Даже в наш век многие до сих пор падки на суеверие. Цыгане — прагматичные и умные люди. Они уезжают при первом же признаке опасности». «Что же? Одной причиной для беспокойства меньше, полагаю». Он молча изучал тени под ее глазами. «Вижу, вы и правда беспокоитесь», — произнес он наконец. Кендра пожала плечами. «Приходится о многом беспокоиться. Путешествие во времени, серийные убийцы, влечение к мужчине старше на 200 лет». Она взглянула на грифельную доску. «Вы же знаете, он на свободе, и он нападет снова». Элдридж нахмурился. «Не понимаю, что мы можем сделать, пока сыщик не вернется». Тревога защекотала ей горло. Сколько сыщик будет проводить свое расследование? Дни, недели, месяцы? Население Лондона даже в эту эпоху составляло уже более миллиона человек. «У нас есть примерное представление о том, кто этот парень. Мы знаем, что он либо аристократ, либо, по крайней мере, финансово обеспеченный человек. Он живет где-то недалеко или знаком с местностью. Мы также знаем, когда примерно была убита Джейн Доу». «Что вы предлагаете?» «Во-первых, нам нужно составить список подозреваемых». «Подозреваемых», — пробормотал Элдридж. В его устах это слово звучало как нечто отвратительное. Она не сомневалась, что герцог хотел поймать убийцу, но было удивительно, какими откровенно неприятными становятся многие люди, когда речь заходит о том, чтобы допросить их друзей или членов семьи. «Да, мужчин, которые подходят под описание. Это проблема?» «Неудобно смотреть на соседей, знакомых и, возможно, даже друзей с подозрением». «А я думаю, что будет еще более неудобно, если мы найдем еще одну мертвую девушку». Он посмотрел на нее из-под лобья. «Спокойнее, мисс Донован. Я не намерен закрывать глаза на произошедшее». «Хорошо. Потому что как только мы составим список подозреваемых, нам нужно будет допросить их, выяснить, есть ли у них алиби на ту ночь, когда была убита девушка». «Стандартная полицейская процедура», — подумала она снова. «Хм, а если есть, мы сможем вычеркнуть их из списка, я полагаю». «Да», — выражение лица герцога стало задумчивым. «Это логичный подход, если только ваши предположения верны». «Они верны», — он улыбнулся. «Вы очень самоуверенны. Тут я знаю, что нужно делать». «Интересно. То есть существуют области, где вы этого не знаете?» «Что же, я не умею чистить картошку, по крайней мере, так быстро, как Роуз». «Вы удивляете меня, мисс Донован». «Это сложнее, чем кажется на первый взгляд», — он улыбнулся. «Поверю вам на слово. Садитесь, мисс Донован. Давайте начнем составлять этот список». Герцог перечислил по меньшей мере два десятка мужчин, проживающих в радиусе 10 миль, которые подпадали под широкое понятие финансово благополучных людей. Они уменьшили этот список, исключив мужчин, которые редко покидали эти края. Джейн Доу была не местной. Еще одна часть имен была вычеркнута, потому что некоторые мужчины в настоящий момент путешествовали за рубежом. Это был трудоемкий процесс, особенно если учесть, что она сама записывала имена в записной книге, периодически макая ручку в чернила. Она пыталась не думать, даже запрещала себе думать о своем крутом ноутбуке, который остался в 21 веке. К тому времени, как герцогу пора было идти на ужин, у них было 8 имен, среди которых были Делтон и Морланд. Она заметила, что его племянники, Алек и Гэбриэл, не попали в этот список. «На что-то он точно закрывал глаза», — подумала она. Но все же 8 имен уже неплохо для начала. Оставшись одна, она обратилась к схематическим наброскам, которые сделала вчера. Ее лаконичные рисунки, изображавшие каждое ранение, не могли передать тот ужас, который пережила Джейн Доу. Но если отвлечься от шока и страха, которые причинила каждое из этих ранений, их природу понять было несложно. К сожалению, какой-либо яркой выраженной схемы не было. 53 ножевых ранения. Обычно такое большое количество нанесенных ран свидетельствовало об исступленном состоянии. Зачастую лезвия вводились в тело так, что это выглядело как своеобразная симуляция полового акта. Но не в этом случае. Здесь, как она и сказала Сэму Келли, речь шла о методичных порезах, зверский контроль и зверское желание причинить боль. Делал ли он это, чтобы наказать кого-то? Бывшую подружку, жену, мать? Или же просто потому, что он сексуальный садист? Или и то, и другое? Она подняла глаза, когда дверь отворилась, и в комнату вошла леди Ребекка. Леди уже была одета к ужину, на ней было голубое платье с высокой талией, к лифу были пришиты крошечные жемчужинки. Юбка была узкой, но это не помешало леди Ребекке сделать несколько широких шагов и оказаться прямо перед Кендрой в считанные секунды. Она держала в руках веер из слоновой кости, которым стучала по своей открытой ладони. Кендра восприняла это как жест крайнего раздражения. «Вы думаете, что Алек убийца?» Кендра осторожно убрала рисунки в записную книгу. «Это он вам сказал?» «Он считает это забавным, а я нет». «Понимаю. Послушайте, чтобы не...» «Я расскажу вам историю. Полагаю, вам интересно, что с моим лицом?» «Что?» «Нет», — сказала Кендра. «То есть я думала, что у вас была оспа?» «Да. Со мной случилось это несчастье, когда мне было 7». Она принялась ходить по комнате, рассказывая свою историю, поднимая и снова кладя на место предметы, которые попадались ей под руку. Классическое состояние нервного возбуждения. «Уверена, мои родители в душе уже похоронили меня. Видите ли, многие дети моего возраста умирали. Не знаю, почему я выжила». Она затихла и покачала головой. «Я осталась жива, но не без последствий, как видите. Мне жаль». «Я не прошу у вас сочувствия, мисс Донован, или жалости». Ребекка поставила на место статуэтку, которую держала в руке, намеренно двинулась туда, где горела одна из масляных ламп, и расположилась так, чтобы свет безжалостно озарял ее изуродованное лицо, чтобы предстать в самом неприглядном виде. «Дети бывают жестокими. Я, может, и дочь графа, но это не гарантирует дружбу. Меня все равно дразнили и обзывали. Алек защищал мою честь словесно, иногда и физическими методами. Когда его не было, я продолжала сталкиваться со злобой, но он был моим светлым рыцарем». Кендра вспомнила то первое утро, когда Сара говорила, что боится заболеть из-за того, что ее посадили напротив Ребекки. Она подозревала, что жестокость не осталась для Ребекки в прошлом, она просто стала менее откровенной. Люди обладали практически безграничным запасом зломыслия. «Понимаю, какое чувство благодарности вы, должно быть, ощущаете по отношению к лорду Сатклиффу», произнесла она медленно. Ребекка нетерпеливо отмахнулась. «Может, я и правда ощущаю необходимость защитить его, так же, как он всегда защищал меня, но я не поэтому рассказываю вам эту историю. молодой парень, Алику тогда было 16, который так сопереживал маленькой девочке, что спасал ее от злых насмешек товарищей, что проводил с ней время, чтобы скрасить ее одиночество, никак не мог вырасти и превратиться в такого человека, в такого монстра, как вы описывали. Она подошла к грифельной доске и какое-то время пристально изучала написанное, а потом развернулась к Кендри. Она использовала свой веер как указку. «Этот мужчина ненавидит женщин. Этот мужчина никогда не мог быть тем мальчиком, который приходил на помощь маленькому ребенку в беде». «Я согласна». Ребекка выглядела удивленной. «Вы мне верите?» «Дело не в том, верю ли я вам. Дело в логике. Я видела Алика, лорда Сатклиффа, своими глазами в этой комнате в ночь убийства. Крайне маловероятно, что он потом пошел пытать и убивать ту девушку. Крайне маловероятно, но все же возможно». «Он подходит под описание», — признала Кендра. «А я не могу допустить, чтобы личные чувства...» Она вспомнила то неодолимое притяжение, которое почувствовала ранее. «Помешали мне выполнять мои обязанности». «По всей видимости, обязанности служанок в Америке намного шире», — сухо заметила Ребекка, а затем издала отчаянный вздох. «Признаюсь, мисс Донован, мне трудно поверить, что кто-то из моего класса совершил подобное отвратительное преступление». «Никто не хочет думать, что кто-то знакомый способен на хладнокровное убийство», — согласилась Кендра, не без сочувствия. «Но мы не можем игнорировать факты». Ребекка нахмурилась. «Факты? У вас нет фактов, мисс Донован. У вас, у нас, есть только предположения, основанные на дедуктивных размышлениях. Мы ищем кого-то, кто имеет средства для того, чтобы нанять высококлассную проститутку, привести ее в деревню и...» «Да-да, мы уже это обсуждали», — Ребекка нетерпеливо взмахнула рукой с закрытым веером. «С таким же успехом это могло бы быть описание герцога». «Нет, герцог тоже был здесь в ту ночь. И мы ищем мужчину намного моложе, кого-то в возрасте от 25 до 45 лет». Ребекка уставилась на нее в недоумении. «Откуда, скажите на милость, вы это знаете?» «В случае с подозреваемыми, возраст — это самое сложное для определения. Однако то, что было сделано с девушкой, и то, как ее выманили, и жестокость убийцы, показывают уровень изощренности. Должно пройти время, прежде чем убийца такого типа доведет свою фантазию до извращенного совершенства, а это означает, что подозреваемый не слишком молод. С другой стороны, чем дольше какой-либо субъект остается безнаказанным в своем девиантном поведении, тем увереннее он становится, и тем неосторожнее. Герцог — пожилой человек. Думаю, если бы он был ответственен за это убийство, то тела мертвых женщин стали обнаруживаться в этих краях раньше. Мы имеем дело с кем-то, кто чувствует себя уверенно, но не совсем расслабленно из-за своего успеха. Кроме того, что? Я не могу представить, чтобы герцог причинил кому-либо боль, призналась она и тихо засмеялась. Это самая неподходящая причина для исключения из списка. Ребекка улыбнулась. Так как я знаю герцога, я с вами соглашусь. Он один из самых добрых людей на Земле. Она подняла взгляд на портрет над камином. Вы знаете, что его дочь была всего на пару лет старше меня. Говорят, мы с ней были хорошими друзьями, когда были совсем маленькими. Я ее не помню. Она подошла к изысканно исполненному глобусу, который доходил ей до талии, и покрутила его кончиками пальцев. Мой отец и герцог учились вместе в Итоне и потом в Кембридже. Они сохранили дружеские отношения. Герцог — мой крестный отец, поэтому я столько времени провожу в замке. Ваши родители умерли? Боже, а вы прямолинейны, — засмеялась Ребекка. Нет, мои родители путешествуют. У отца сахарной плантации на Барбадосе. Герцог, или скорее графиня, была так добра, что пригласила меня на свою вечеринку. Она каждый год проводит их в конце сезона. Ясно. А родители Алика? Родители маркиза? Взгляд Ребекки сделался более жестким, но она без промедления ответила. Оба умерли. Его матерью была итальянская графиня Александрия, бриллиант чистой воды. Слышала, что отец Сатклиффа, Эдвард, влюбился в нее с первого взгляда во время своего большого путешествия по Европе. Их с герцогом отец был недоволен, когда его младший сын привез домой итальянскую невесту, и ему было неважно, насколько древним был ее род и какое богатое было приданое. Александрия была красива, но она не была англичанкой. Вы ее знали? Нет, она умерла до моего рождения, но я видела ее портреты и слышала о ней рассказы, которые звучат как легенды. У нее был горячий темперамент, и она часто ссорилась с герцогом. Я имею в виду не с нашим герцогом, а с его отцом. Усекла. Простите? В смысле, я понимаю. Как она умерла? Карета перевернулась. Я слышала, что маркиз был безутешен. Да и Алик тоже. Уверена, Гэбриэл тоже переживал. Она вспомнила брата Алика и подумала, что, возможно, в этом причина его алкоголизма, его яростных выпадов. Ребекка подняла брови. «О, Александрия не мать Габриэла!» Примерно спустя год после ее смерти маркиз снова женился на Эмили Телфорд, настоящей англичанке. «Весьма удачная партия!» Ребекка скривила лицо. «Настоящая перфекционистка! Она была младшей дочерью Виконта!» Уверена, герцог был в восторге, когда его сын на ней женился, но он умер меньше, чем через год после этого из-за какого-то приступа. Затем умер и отец Сатклиффа. Габриэлу было тогда 3 года. Само собой, будучи старшим сыном, Алик унаследовал титул и все имения, которые ему полагались. У маркизы и Габриэла был дом в Лондоне, и Алик, надо сказать, давал им щедрое содержание, вдобавок к тому, что леди Эмили имела со своего собственного наследства. Все в прошедшем времени. Маркизы нет в живых? Она умерла от туберкулеза 6 лет назад. Это из-за этого Габриэл начал пить? Рот Ребекки вытянулся в тонкую линию. Вы, однако, задаете личные вопросы. Они могут стать еще более личными. Ребекка какое-то время молча смотрела на нее, затем покачала головой. «Я не знаю, как с вами быть, мисс Донован», — она вздохнула. «Знаете, поведение Габриэла не такая уж и диковинка для молодого франта, ведущего распущенный образ жизни». «Может быть. Но кажется, что он не просто так ведет распущенный образ жизни. Тут кроются какие-то большие проблемы». Ребекка поморщила лоб. «С леди Эмили было сложно общаться. Алик? Помню, она портила жизнь и ему». Но он был далеко, сначала в Итоне, потом в Кембридже. Габриэлу в этом смысле не так повезло. Не могу сказать, что виню его за то, что он сейчас выпускает так пар. «А что насчет Делтона?» — Ребекка нахмурилась. «Мистер Делтон? Я мало о нем знаю. Только то, что он из хорошей семьи. Они раньше жили в Манчестере. Его отец был доктором. Мистер Делтон был хирургом в армии, пока не унаследовал Хелстед-Холл. «Имение неподалеку». «Он женат?» «Ну...» Она посмотрела на Кендру в нерешительности. «Что?» «Да ничего, старые сплетни». «Это может быть важно». «Мистер Делтон однажды был женат. Ходят слухи, что его жена умерла после того, как сбежала из страны с другим мужчиной». Ребекка заметила выражение лица Кендры и поспешила пояснить. «Я знаю, о чем вы сейчас думаете, мисс Донован, но, как я уже сказала, это всего лишь старые сплетни. Вы, конечно же, не поверите, что трагедия мистера Делтона имеет какое-либо отношение к кончине той бедной девушки. Обычно именно в старых историях и скрывается начало психических отклонений. У нашего субъекта проблемы с женщинами». Ребекка выглядела взволнованной. «Мистер Делтон — единственный мужчина в округе, от которого сбежала жена. Вся Англия знает, как подло обошлась с ним леди Кэролайн, выставляя свои отношения с лордом Байроном на показ». Кендра все еще каждый раз испытывала потрясение, когда исторические личности возникали в разговорах, как будто невзначай, лишний раз напоминая ей о том, что это не сон, что эти давно умершие персонажи еще живы прямо сейчас. «Боже, я не могу об этом думать. Мистер Делтон подходит под описание. Нам нужно узнать больше о его прошлом. А как насчет мистера Морланда?» «Мистера Морланда?» Его семья живет в соседнем имении, Тинли-парк, уже многие поколения. Мне нужно больше информации. У него есть семья, братья, сестры? Он женат? Был когда-то женат?» «Много вопросов», — пробормотала Ребекка, приблизившись к грифельной доске. Она налила себе бокал красного вина, затем в полоборота взглянула на Кендру. «Хотите выпить?» «Нет, спасибо. У вас есть ответы на мои вопросы?» Ребекка посмотрела на нее поверх стакана. «Для служанки вы ведете себя довольно властно». Прежде чем Кендра успела ответить, она продолжила. «Его дед умер пару лет назад. Граф Уилманский. Его мать все еще жива, но превратилась в затворницу. У него нет ни братьев, ни сестер. И, насколько мне известно, под венец его никто не завлекал». «Никаких скандалов и скелетов в шкафу?» «Я этого не говорила». Ребекка отпила вина. «Не знаю, насколько это может быть актуально, ведь это произошло так много лет назад, но леди Анна, мать Морланда, ушла от мужа к его отцу, который был пехотинцем. Старый граф был вне себя от ярости». «Почему? Из-за того, что она ушла от мужа?» «Бегство, конечно, постыдный поступок, но она вышла замуж за пехотинца, мисс Донован, без титула, само собой, без гроша в кармане. Любой граф был бы недоволен таким неравным браком. Вы что, правда этого не понимаете?» «Окей, поняла. У графа была репутация тирана. Я его боялась, когда была ребенком, и сталкивалась с ним, навещая герцога». Она изобразила дрожь. «Говорят, он привез леди Анну домой и отправил ее мужа в Индию. Будучи членом парламента, он имел связи в военном министерстве. Бедняга там и умер, так ни разу и не увидев своего сына. Если задуматься, это правда очень трагично». «Интересно, что почувствовал Морланд, зная, что из-за деда никогда не видел своего отца?» «Не знаю, но граф души не чаял в своем внуке. Конечно, этому способствовало и то, что Морланд внешне пошел в своего деда, и это, само собой, тешило самолюбие старого графа», — цинично заметила Ребекка. «Ничто так не радует, как видеть продолжение своего рода, читающееся в чертах мужской ее части, ведь дочери и внучки останутся лишь на бумаге. Их все равно сложно использовать для расширения своей империи. Это мир мужчин, мисс Донован», — добавила она, нахмурившись. Какое-то время она молчала, затем издала вздох. «Но это все равно ничего не значит. Пока граф был жив, между ним и Морландом не было никакого отчуждения. К сожалению, титул графа не перешел Морланду и достался какому-то дальнему родственнику по мужской линии, какому-то племяннику. Однако Морланду повезло, так как Тинли-парк не значился в перечне собственности, перешедшей в наследование нового графа». «Почему леди Анна не последовала за своим мужем в Индию?» «Я не знаю подробностей. Подозреваю, что она узнала о своей беременности, которая без сомнения поставила на путешествии в Индию крест. Осмелюсь предположить, что к тому моменту, как она могла совершить путешествие, было уже слишком поздно. Ее муж уже скончался». «Печально. Как иногда бывает в жизни, да?» «Никогда не знаешь, что преподнесет тебе жизнь. Это я точно могу сказать». Она подошла к грифельной доске и встала рядом с Ребеккой. «Кто еще из ваших знакомых подпадает под описание?» «Я не...» «Нет, знаете». Ребекка приподняла брови. «Все служанки в Америке такие диктаторши, как вы, мисс Донован». Кендра нахмурилась. Герцог вспомнил 8 человек, которые совпадают с описанием. «Мне бы хотелось услышать вашу версию». «И что потом, мисс Донован? Что вы собираетесь делать?» «Допросить подозреваемых, выяснить, где они были в ночь убийства. Мы можем исключить из списка всех, у кого есть алиби». «Понимаю». Ребекка странно посмотрела на нее. «И вы это собираетесь делать? Как? Вы, служанка, будете задавать вопросы своим господам?» Кендра уставилась на нее, впав в некоторый ступор. «Как, черт возьми, она будет проводить расследование, если ей не разрешат допрашивать подозреваемых?» Леди Ребекку явно забавляла эта ситуация. «Вы, кажется, забываете о своей позиции в обществе, мисс Донован. Что у вас есть, а чего нет?» «Уверена, герцог окажет мне помощь». Ребекка удивленно уставилась на нее. «Обычно служанки оказывают помощь герцогам, а не наоборот». Она внезапно улыбнулась и, постукивая веером по подбородку, обошла Кендру кругом. «Хм, мне не нужна личная горничная. Моя горничная Мэри прекрасно справляется со своими обязанностями». Кендра осторожно посмотрела на нее. «Отлично, потому что я, откровенно говоря, отстойная горничная». «Отстойная?» — Ребекку это позабавило. Она рассмеялась. «У вас, американцев, такие яркие выражения, однако у меня никогда не было компаньонки». «Компаньонки?» «Да, для прогулок». «Леди Ребекка, вы случайно не просите меня стать вашей компаньонкой?» «Думаю, это я и делаю». «Это необычно, но вы, моя дорогая мисс Донован, только что получили повышение». Глава 23. Из окна своей спальни Эйприл Дюпрей видела, как сыщик медленно удалялся, осторожно шагая по блестящей черной брусчатке, влажной от мелкого дождя, падающего с вечернего неба. Когда он вдруг остановился, снова кинув взгляд на дома, его глаза, казалось, уставились прямо на ее окно, и сердце у нее ушло в пятки, а пальцы на кружевных шторах сжались. Она заставила себя отпустить ткань штор и отойти назад. Она судорожно думала, понял ли он, что она ему солгала. Она хорошо врала. Это было необходимое качество, чтобы быть хорошей шлюхой. Она улыбнулась, ее накрашенные губы цинично искривились. Она вспомнила всех негодяев, которых обслужила за свою жизнь. Им никогда не нужна была правда. Нет, они хотели, чтобы с ними ворковали, нянчились и восхищались тем, какие они мужественные и привлекательные, даже если им было давно за 70. У всех были свои фантазии. А любая фантазия начинается со лжи. Эйприл Дюпрей даже не было ее настоящим именем. Она с трудом помнила имя, которым ее окрестили, и ту малютку, которой она когда-то была. До того, как ее пьяный придурок-отец отдал ее сутенеру в обмен на уплату долга. Ей тогда было 11. Это, конечно, было уже давно. Эйприл охватило холодное удовлетворение от воспоминаний о тех ранних годах. После первого, самого жестокого года она отказалась от своих девичьих мечтаний, о которых уже толком и не помнила, и начала активно работать, чтобы стать искусной куртизанкой. Ее внешность и ум позволяли ей стать чем-то большим, чем простой уличной девкой, хотя сначала ей и пришлось покувыркаться какое-то время на задних дворах с пьяными бабниками. Однако ей хватило ума заниматься этим за деньги, а не за глоток джина. Она оказалась в академии и провела там какое-то время, пока хитроумно не соблазнила одного из клиентов и не заехала в свой собственный дом. Это было хорошее время. Конечно, она не была так глупа, чтобы подумать, что это будет продолжаться вечно. В ее мире ничто не вечно. Она копила деньги и украшения, работала над своей речью и манерами. Когда ее покровитель нашел любовницу помоложе и попросил ее уйти, она купила дом на Бэкон-стрит и набрала небольшое количество девушек. У нее ушло на это несколько лет, но в конце концов ей удалось построить свой бизнес и стать хозяйкой публичного дома. Она, может, и не предлагала самых эксклюзивных женщин легкого поведения в своей академии, но заработала хорошую репутацию и удовлетворяла широкий спектр потребностей. Теперь, отойдя от окна, она поймала свое отражение в зеркале из граненого стекла на другой стороне комнаты. На долю секунды она увидела бледную проститутку с золотистыми волосами в воздушном голубом платье с высокой талией. Свечи помогали создать обманчивую иллюзию молодости и красоты. Она знала правду. Можно было врать клиентам, но себе не соврешь. В 35 она уже давно утратила всякую молодость. Если бы она посмотрела в зеркало внимательно, то увидела бы, что годы отпечатались на ее лице, оставив паутинку тонких морщинок вокруг глаз и на лбу. Ее фигура все еще была красивой, пышной и округлой, но она больше не могла скрывать черствость во взгляде и жадность в глазах, когда проводила финансовые сделки. Она вовремя отказалась от роли проститутки и променяла ее на позицию владелицы борделя. Если честно, эта новая роль ей даже нравилась, хотя доход и не был стабильным. Она искренне считала своей целью радовать клиентов. Поэтому она и согласилась отдать на время Лидию. Когда малышка не вернулась, она предположила худшее, что маленькая стерва вцепилась в какого-то богача и стала его милой подругой. Эйприл, признаться, была удивлена, когда узнала, что девушка мертва. Удивлена, но не то чтобы сильно. Такое случалось. Некоторые игры, как ей было известно, порой заходили слишком далеко. Однако она считала, что заслужила компенсацию. Она придвинулась к столу, на котором стояли декантеры. Налив себе немного виски в стакан, она позволяла себе выпить не больше 2 раз в день. Ее отец отбил у нее всякое желание использовать алкоголь для того, чтобы впасть в забытье. Она быстро сделала 1 глоток. Сильный и резкий вкус обжег ей небо. Затем она принялась думать об этом деле. Здесь потребуется осторожность. Но, само собой, этот господин поймет, что доставил ей неудобства. Как может быть иначе? Ей теперь нужно будет напрячься, чтобы найти замену Лидии, не говоря уже о тратах на одежду для новой шлюхи. И ей пришлось солгать сыщику. Молчание стоит дорого. Сделав еще 1 глоток скотча, Эйприл уселась за стол. Это был не какой-то воришка с соседней улицы. Здесь нужно было соблюсти все приличия. Лучше послать ему записку с описанием сути проблемы. Она потянулась за бумагой и перьевой ручкой. Ее глаза горели в свете свечи. «Странно все складывается в жизни», — подумала она, сложив тонкие губы в улыбке. Печальная кончина Лидии могла обернуться для нее самой выгодной сделкой. Глава 24. Наверное, то, что в течение 5 дней ее сначала разжаловали из личной горничной в служанку, а затем снова повысили до компаньонки леди, тянуло на своеобразный мировой рекорд. Без сомнения, это запустило новую волну сплетен среди прислуги из-под лестницы, и когда Кендра направилась в кабинет миссис Денбери, все вокруг смотрели на нее с удивлением и определенной долей недоверия. «Это крайне необычно, мисс Донован», — произнесла домоправительница, уставившись на нее из-за огромного сверкающего стола. Затем она пробормотала, будто пытаясь объяснить самой себе, что послужило мотивацией для беспрецедентного поведения леди Ребекки. Хотя леди Ребекка всегда проявляла милосердие, даже в детском возрасте, Кендра сделала из всего этого вывод, что служанки не становились компаньонками. Никогда. Это, по всей видимости, было прерогативой женщин определенного класса, переживающих не лучшие времена. Что-то вроде системы соцобеспечения образца XIX века для привилегированных лиц. Домоправительница резко очнулась от своих размышлений и расправила узкие плечи. Она сжала губы и произнесла: «Как бы там ни было, если леди Ребекка действительно взяла вас в компаньонки, необходимо сделать некоторые приготовления». «Какие приготовления?» — настороженно уточнила Кендра. Миссис Денбери сняла тяжелую книгу в кожаном переплете с боковой полки. «Для начала, что касается вашей комнаты отдыха», — она открыла свой журнал и принялась изучать страницы озабоченным взглядом. «Все свободные комнаты в замке на время проведения вечеринки заняты либо гостями, либо их слугами. Однако...» «Мне не нужно переезжать из комнаты, в которой я сейчас живу». Домоправительница приподняла брови. «Мисс Донован, вы больше не прислуга, в истинном смысле слова. Вам не подобает спать в одной комнате со служанкой, а уж тем более с Твинни». «Кто так сказал?» «Таковы правила, мисс Донован». «К черту правила», — хотела сказать Кендра. «Интересно, какова была бы реакция домоправительницы на эти слова?» «Наверное, у нее бы случился инфаркт». «Я предпочитаю остаться в прежней комнате». «Не вам это решать. Пусть решает леди Ребекка, раз вы сейчас подчиняетесь ей». У Кендры от досады скрутило живот. «Я подчиняюсь сама себе». «В ту минуту, когда вы ступили в замок Элдридж, вы стали кому-то подчиняться, мисс Донован», — поправила ее женщина с видом холодной неприязни. «Будучи служанкой, вы находились целиком и полностью в ведении герцога, а сейчас вы подчиняетесь леди Ребекке. Так как вам удалось получить повышение самым странным образом, я бы советовала вам не забываться, мисс Донован. Здесь вам не Америка, где невоспитанные простолюдины делают вид, будто они господа. В Англии у нас есть определенная система, и вам нужно научиться видеть свое место в ней». «Ну нет», — подумала Кендра, но усмирила свое возрастающее раздражение. В этот момент она заставила себя улыбнуться. «Уверена, леди Ребекка согласится, что нет причины, по которой мне нужно сменить комнату. Я поговорю с ней об этом». Она подошла к двери. «Мисс Донован?» Кендра остановилась. «Да?» «Почему, скажите ради бога, вы настаиваете на том, чтобы делить комнату с Твинни?» Голос миссис Денбери звучал искренне озадаченным. Кендра уставилась на нее, растерявшись на минуту. «Потому что это мой выбор, миссис Денбери», — произнесла она наконец. «Это мой выбор». «Вы хотите жить в одной комнате со служанкой?» Леди Ребекка замерла, разливая чай. «Она Твинни. И да, я не вижу причины, по которой я должна спать где-то еще». Кендра начинала чувствовать себя немного глупо, проявляя упрямство конкретно в этом вопросе. «В конце концов, какая ей разница, где спать, если она не спит в 21 веке? В этом должна быть ее основная цель». Но, как она и сказала миссис Денбери, это был вопрос выбора — спать там, где ей, черт возьми, хотелось. Она устала от того, что не могла ничего контролировать. Это она хотя бы могла контролировать. Теперь она смотрела на леди Ребекку, готовясь спорить, если придется, но женщина просто пожала плечами и продолжила наливать чай. «Как хотите. Вы какой чай будете? Зеленый или черный?» Она вздохнула с облегчением. «Черный. Один кусок сахара». Ребекка подавила улыбку, добавляя сахар в чай, и подумала, как абсурдно было то, что она подавала чай своей компаньонке, а не наоборот. И все же Кендра, казалось, не видела в такой расстановке ничего странного. Эта американка была настоящей загадкой. Она понимала, почему и герцог, и Алик так заинтересовались ею. «Вам, конечно же, потребуется новый гардероб». Она подняла чашку и соусник и передала их Кендре. «Я взяла на себя смелость и послала за местной модисткой, а пока что Мэри снимет с вас мерки». Они сидели за маленьким столиком, стоящим перед окном в спальне леди Ребекки, богато украшенной комнате с обитыми шелком цвета слоновой кости стенами, массивной мебелью из красного дерева и огромной кроватью с бархатным балдахином и покрывалами цвета старого янтаря. «Эти апартаменты ей подходили», — подумала Кендра, взглянув на женщину. Несмотря на уродливые шрамы, леди Ребекка выглядела чинно и старомодно, наливая чай из изящного фарфорового чайника. На ней было муслиновое платье с голубыми узорами и высокой талией. Ее золотисто-каштановые волосы были стянуты в прелестный пучок. «А чем именно занимается компаньонка?» Ребекка улыбнулась. «У вас в Америке не нанимают компаньонок? Как примитивно». «Да, вспомнить хотя бы ночные горшки», — подумала Кендра. «Примитивность — это относительное понятие». «Это правда. Что ж, леди обычно нанимают компаньонок, чтобы те удовлетворяли их потребности. Их посылают за шалью или веером, они составляют веселую компанию. Не беспокойтесь, леди Донован, мы обе знаем, что я предложила вам эту позицию не для того, чтобы вы меня развлекали. Так как вы больше не служанка, вам разрешается посещать вечерние мероприятия. Это даст вам возможность вести беседы с людьми». Она сделала паузу. «Но все же советую вам сегодня за ужином занять место где-нибудь подальше. Леди Этвуд была недовольна моим неожиданным решением повысить вас в статусе. Она доставила вам много хлопот? Она предупредила меня, что я дам пищу для сплетен в высшем обществе. Но так как меня абсолютно не волнует так называемый «высший свет», ее доводы не произвели желаемого впечатления. Леди Этвуд может казаться немного высокомерной, но она хорошая женщина. К счастью, герцог поддерживает мое решение. Она поставила свою чашку и соусник и встала из-за стола. «Я позову Мэри до того, как прибудет миссис Гриффин». Горничная Ребекки была маленькой женщиной, похожей на птичку, которую Кендра помнила по своему первому завтраку в столовой для старших слуг, когда ее еще не понизили в должности. Она посмотрела на Кендру строго и с недоверием. «Пожалуйста, снимите свою одежду», — приказала Кендре Ребекка. «Обычно перед такой просьбой меня угощают ужином». «Простите?» «Ничего», — вздохнула Кендра и начала раздеваться. Она не могла спрятать свои шрамы и понимала, что обе женщины их увидят. Ребекка ахнула. Темные глаза Мэри излучали подозрительность. «Кажется, вас стреляли, мисс?» «Да», — ответила Кендра просто. «Как? Неважно», — сказала Ребекка резко. «Простите нас. Мне слишком хорошо известно, каково это, когда на тебя глазеют». Она повернулась к Мэри, которая начала разматывать свой метр. «О чем сплетничают внизу, Мэри?» «Все оживленно обсуждают новость о том, что вы наняли эту мисс своей компаньонкой». Мэри бросила в сторону Кендры взгляд сузившихся глаз, оборачивая ленту вокруг ее талии. «Мисс Беккет говорит, что с графиней чуть припадок не случился». Ребекка небрежно отмахнулась рукой. «Я в курсе неодобрительного отношения графини». «Вы уверены, что знаете, что делаете, миледи?» Мэри плотно закрепила ленту у подмышек Кендры, измеряя ее грудную клетку. «Графиня может думать все, что хочет, но я знаю, что делаю». «Это же из-за той девушки в озере, да?» «Говорят, она тоже в этом замешана». «Я ни о чем не просила», — пробормотала тихо Кендра. «Почему же вы тогда здесь?» «Правда, почему?» «Я сама еще пытаюсь понять». «Прекрати, Мэри, мисс Донован нам не враг. Они думают, что у нее не все дома. Не дергайтесь, мисс!» Она опустилась на колени, измеряя расстояние от талии до подола. «Они станут вас избегать из-за того, что вы ее поддерживаете, миледи!» «Они не посмеют, по крайней мере, пока герцог Элдриджский сам не перестанет оказывать ей поддержку. Демонстративно они так себя вести не будут. Вам нужны домашние туфли, мисс Донован. Вы не можете появиться в этих ужасных ботинках на ужине. И да, вам правда нужно сделать что-то с волосами. Мэри, у тебя есть предложение?» «Зачем вообще было их так коротко остригать?» Мэри осуждающе уставилась на Кендру. «Некоторые леди обрезают волосы, но этот стиль — большая редкость, мисс Донован». Ребекка осмотрела Кендру, критически постукивая пальцем по подбородку. «Ничего подобного я не видела». «Может, я положу начало новой моде?» Мэри фыркнула. «Не похоже на то». «Я бы не была так уверена», — сказала Ребекка. «Это странно, но довольно привлекательно. Но все же нам нужно будет проявить изобретательность, Мэри. Мисс Донован — большая оригиналка». «Что именно вы имеете в виду под этим словом?» — спросила Кендра. «Уникальная, единственная в своем роде». «Это без сомнения так. Мэри, именно этим нам нужно воспользоваться», — горничная пробормотала. «Мы обречены». Ребекка закатила глаза, но прежде чем она успела ответить на это мрачное предсказание, в комнату зашла миссис Гриффин, местная модистка. Она была не одна, ее сопровождали две молодые женщины и пять больших сундуков, которые внесли лакеи. Пока Кендра в изумлении наблюдала за этим действием, спальня Ребекки потихоньку превращалась в ателье по пошиву одежды. В чемоданах оказалось невероятное количество рулонов ткани, обрезков и модных иллюстраций. Кендра отметила про себя с замиранием сердца, что вот так все происходило задолго до появления одежды прет-а-порте, до того, как у женщин появилась возможность купить весь свой гардероб целиком примерно за 20 минут в Мейсис или Walmart, или вообще заказать онлайн. В этот момент Кендра с болью осознала, что каждый предмет одежды индивидуально продумывается, вырезается и шьется вручную. Сколько времени уходит на это? Ребекка обрисовала общую задачу. «Нам понадобятся утренние наряды, наряды для прогулок, нижнее белье и пары вечерних платьев», — пояснила она. «Мне бы хотелось, чтобы основная часть заказа была выполнена и доставлена через неделю. Это возможно?» «Конечно, ваша светлость». «Нам необходимо, чтобы вы перешили одно из моих вечерних платьев для сегодняшнего вечера. Мэри взяла все мерки с мисс Донован, и я вынуждена настоять на том, чтобы одно или два платья были доставлены завтра. Платье для дневного приема и вечернее платье. Это возможно?» Миссис Гриффин лишь на секунду задумалась, затем она кивнула. «Да, нам нужно начать работу прямо сейчас, ваша светлость». «Забавно. Какие безобидные вещи могут вызвать паническую атаку», — подумала Кендра спустя 15 минут. Шелк и сатин вроде бы не должны иметь такого действия. Но когда женщины стали быстро перемещаться по комнате, вытаскивая рулоны с материалом, Кендра ощутила чувство удушья. Ей показалось, что она попала в ловушку. В этот момент она увидела свое ближайшее будущее, состоящее из узоров огурцов, тканей в тонкую полоску, хлопка, шерсти и муслина, которые использовались для создания платьев для прогулок и дневных приемов, а также из легкой, как воздух, органзы, шелка и тяжелого бархата, предназначающихся для вечерних платьев. И, конечно, из бесконечных комбинаций стилей и фасонов, которых ей бы хватило не то что на несколько месяцев, но и на долгие годы. Ребекка передала Кендре шелковое платье, не замечая ее смятения. «Наденьте это, мисс Донован. Пока Мэри и миссис Гриффин совершают приготовление, мы с вами сядем и выпьем чая, а я объясню вам, чего стоит ожидать от сегодняшнего вечера». Кендра попыталась отделаться от странного чувства паники, сдавливающего ей грудь. «Полагаю, ничего крепче чая у вас нет?» Глава 25. «У вас нет аппетита, мисс Донован?» Кендра оторвала взгляд от дымящейся перед ней миски и посмотрела на мужчину, сидящего слева от нее. Это был мистер Харрис, местный викарий. Однако он не был похож на священнослужителя. Ему было немного за 30, он был привлекателен, на нем была такая же одежда, как и на всех остальных мужчинах. Шейный платок, рубашка, жилет, плащ и брюки. И преподносил он себя с той же долей самомнения. «Черепаховый суп месье Антона не имеет себе равных». Она взглянула на крупные куски мяса, плавающие в сливочной массе. «Я предпочитаю, когда черепахи находятся в аквариуме». Он непонимающе посмотрел на нее. «Скажите на милость, что такое аквариум?» «У них нет аквариумов». Она потянулась за бокалом вина и сделала быстрый глоток. «Это что-то вроде зоопарка для водных животных и растений. Неважно». Этот вечер оказался более нервным, чем она ожидала. Графиня посадила ее настолько далеко от герцога и леди Ребекки, насколько это позволяли размеры комнаты. Она сидела в конце длинного, элегантного стола, зажатая между заносчивым викарием и майором Эдвардсом, которому было лет 80, если не больше. Единственное, что ее радовало в старом военном, это то, что он, казалось, не собирался вести светские беседы и с вполне довольным видом уплетал, чавкая, свой суп. Подобная рассадка могла, конечно, быть карательной мерой, употребленной в ее отношении, но Кендра подозревала, что, скорее всего, дело здесь было в статусе. Герцог был самым титулованным из присутствующих, она — наименее знатной персоной. «Точно так же функционировала столовая для старших слуг», — с улыбкой подумала Кендра. Она понимала, что является предметом пристального изучения всех остальных гостей. Женщины смотрели на нее украдкой. Ребекка была права в том, что они не станут рисковать и вызывать неудовольствие герцога, полностью игнорируя ее, что, как ей объяснили, было бы прямым пренебрежением. Вместо этого, как и говорила Ребекка, пренебрежение выражалось косвенно. Ей свидетельствовали о своем почтении, а потом уже демонстрировали пренебрежение. Джорджина и Сара разглядывали ее с удивлением, прятались за веерами и шептались. Мужчинам изменение в ее положении казалось забавным, По крайней мере, ей казалось, что она видела веселье в их глазах. Часто их взгляды опускались вниз, так как розовое платье, которое миссис Гриффин переделала для нее, выставляло ее декольте на показ слишком явно. «У вас в Америке есть зоопарки для черепах?» — спросила женщина, сидевшая напротив Харриса. Кендра взглянула на нее. Было сложно поверить, что эта невзрачная блондинка была женой викария. Несмотря на свое яркое платье канареечного цвета, она, казалось, хотела спрятаться в свою скорлупу. За исключением приветствий, это было первое предложение, которое Кендра услышала от нее за весь вечер. «Не выставляйте себя на посмешище, миссис Харрис!» Губы ее мужа вытянулись в тонкую линию. «Мисс Донован, очевидно, рассказывает нам сказки!» Жена нервно уставилась на него, ужасно вспыхнув. Кендра подняла свой бокал и задумчиво покрутила его. «Вообще-то шумеры выращивали рыбу для украшения в искусственных прудах более 4000 лет назад. Древние римляне тоже наполняли свои пруды живностью для увеселительных целей, что-то вроде зоопарка для рыб». Она улыбнулась. «Мне же кажется, что если можно иметь зоопарки для рыб, то нет причины, по которой нельзя иметь зоопарк для черепах». Глаза Харриса сузились. «Это решительно эксцентрично». Она бы сказала следующее о своих собеседниках из XIX века. «Они были вежливы, даже когда обвиняли вас в том, что вы несете полную ахинею». «Зоопарки для черепах!» Рядом с ней майор Эдвардс внезапно встрепенулся. «Это было бы чертовски странной затеей!» «Мисс Донован потешается над нами, я думаю», — холодно произнес Харрис. «Ну нет, зачем ей это?» «Я в этом уверен. Американский юмор, может?» Викарий едва заметно пожал плечами, снова вернувшись к супу, так, как будто его совсем не волновали эти пустяки. Кендра наблюдала за ним. Харрис не был в списке подозреваемых, который составил герцог. «Вы всегда жили здесь, мистер Харрис?» «Нет. Герцог милостиво назначил меня на должность викария здесь 5 лет назад». Он положил ложку и приподнял бровь. «А вы, мисс Донован, вы же новый человек в замке. Я вас не видел в деревне». «Я здесь появилась недавно». Она прервалась, когда лакеи принялись убирать со стола первые блюда. Хардинг вынес новую бутылку вина, которую герцог внимательно проверил. После того, как он ее одобрил, несколько бутылок того же урожая открыли и наполнили новые бокалы перед подачей второго блюда — фаршированных лангустов. «Вам очень повезло, не так ли?» — пробормотал Харрис, мимоходом посмотрев на нее. «Зависит от того, что вы за человек. Считаете ли вы, что ваш стакан всегда наполовину пуст или наполовину полон?» Она взяла маленькую вилку для лобстеров с двумя зубцами, чтобы отведать деликатес. Харрис нахмурился. «Я не понимаю». Она потянулась за новым бокалом вина. «Вы, конечно же, слышали о молодой девушке, которую убили и нашли в озере». Миссис Харрис ослабила манжетку на своем горле. «Ходят слухи, что ее зверски убили, милостивый Боже!» Она дрожала, смотря на своего мужа. «Я думала, что теперь мы окажемся вдали от таких вещей, мистер Харрис!» Кендра внимательно посмотрела на нее. «Вы раньше имели дело с убийствами?» «Не говорите вздор!» Харрис сжал рот. «Мы с женой жили в Лондоне какое-то время. Ужасное, опасное место. Единственная служанка, которая жила вниз по улице от того дома, где у нас были комнаты, была убита грабителем. И это не редкость там». «Да, ужасное место этот Лондон», — пробормотал майор в свой бокал. «Полно головорезов и жуликов». «Мы были так благодарны покровительству герцога, ведь он позволил нам сбежать из этой мещанской среды на Саттон-стрит», — согласилась миссис Харрис, растерянно глядя на мужа. «Обеденный стол — неподходящее место для обсуждения подобных тем», — сказал резко Харрис, кинув на Кендру неодобрительный взгляд. Вот он, голос авторитета. Кендра вертела в руках свой бокал. В Лондоне начала XIX века не было официальной полиции, и она была почти уверена, что уровень преступности был довольно высок. Наверняка убийства для человека того времени были обычным делом, если он жил там, где жили Харрисы. Это могло быть совпадением, но она никогда особенно не верила в совпадение. Поймав взгляд викария, она улыбнулась и подумала, что было бы неплохо попросить сыщика навести справки о той самой мещанской среде на Саттон-стрит. Кендра все еще размышляла над этой мыслью даже 1.5 часа и 10 блюд спустя, когда проследовала за блестящей процессией женщин в сторону гостиной, в то время как мужчины задержались со своим портвейном за столом. Подошла Ребекка, в руках она держала 2 маленьких бокала с Мадерой. Кендра уставилась на темную янтарного цвета жидкость в резном хрустале. Боже, эти люди знали, как пить. Она, кажется, попробовала по меньшей мере 50 различных вин за ужином, ведь каждый сорт сопровождал определенные блюда. Она чувствовала небольшое возбуждение, но, похоже, никто больше так себя не ощущал. «Чем, как ты полагаешь, занимаются мужчины, когда женщина уходит?» — поинтересовалась Кендра, когда Ребекка передала ей бокал. Ребекка ухмыльнулась. «Скорее всего, предаются привычкам, которые не одобряются в присутствии леди, курят или нюхают табак, вульгарно выражаются, обсуждают дела. Особенно сейчас, когда война с Боне и колониями наконец-то закончилась. А, простите, мисс Донован, вас сильно печалит война между нашими 2 странами? Нет, с чего бы это? Мы выиграли 200 лет назад. Что же, да, это была глупая война. Не то что война с французами. Наполеон — сумасшедший тиран. Молю Бога, чтобы он остался на острове Святой Елены. Кендра глубоко вдохнула и медленно выдохнула. «Я стою в гостиной и обсуждаю Наполеона Бонапарта, который еще жив». Это заставило ее голову кружиться сильнее, чем от вина. «Расскажите мне о Харрисе», — произнесла она. «Он не показался мне похожим на священника». Ребекка скривила лицо. «Герцог назначил мистера Харриса на должность местного викария, сделав тем самым одолжение графу Кларендейлу». Он упоминал это. Кто такой граф Кларендейл? Мистер Харрис — младший сын графа Кларендейла. Это семейство обнищало и задолжало всем, кому только можно, но мистеру Харрису удалось найти себе богатую наследницу. «Правда?» — Кендра удивленно посмотрела в направлении миссис Харрис, которая сидела на дальнем конце золотистого парчевого дивана, пытаясь выглядеть незаметно, как будто ее желтое платье могло слиться с золотистой парчой, а она сама полностью исчезнуть. Его жена богата? Ее отец — богатый торговец шерстью. Он хотел проникнуть в высшее общество. Имение — дело наживное, а семейство Кларендейл ведет свою родословную от короля Уильяма. Другими словами, отец продал ее. Ребекка склонила голову и из-под лобья посмотрела на Кендру. «А в Америке как-то по-другому? У вас, может, нет титулов? Но рискну предположить, что мотивы у людей примерно такие же. Родители используют внешность своих дочерей как разменную монету или выпячивают родословную своих сыновей, чтобы найти подходящую партию». Кендра подумала об Америке прошлого и настоящего. Нет, она не могла утверждать, что в Америке все обстоит по-другому. Как еще можно объяснить ситуацию, когда 60-летняя рок-звезда женится на 19-летней супермодели с благословения ее родителей? Вы правы. Династии были и будут продолжать существовать за счет браков. Но я думаю, миссис Харрис достался не лучший вариант. По другую сторону комнаты одна из молодых леди села за клавикорды и начала играть прелюдию си-мажор Иоганна Себастьяна Баха. «Вот чем люди занимались до появления телевидения и интернета», — подумала Кендра. «Играли в карты и на пианино, разговаривали. Может, поэтому они и пили так много?» «Почему вы спросили о мистере Харрисе?» — поинтересовалась Ребекка. Кендра пожала плечами. «Он подходит по возрасту, живет в этой местности, и если у него есть доступ к деньгам жены, то он обладает нужными средствами». «Как только он женился на ней, у него появился доступ к ее приданому», — сухо заметила Ребекка. «Но все же мистер Харрис женат. Само собой, он не мог совершить подобные злодеяния». «Вы думаете, что запись о браке остановит мужчину, если он психопат? Я думаю, жена бы знала, если бы ее муж был таким дьяволом. Вы удивитесь, если узнаете, на что идут жены, чтобы продолжать строить иллюзии или давать разумные объяснения тому, что происходит прямо перед их носом. Она вспомнила случаи, когда близкие люди жили под одной крышей с серийным убийцей. Большинство из них просто отказывались верить в это, пока им не предъявляли весь объем доказательств. И даже тогда некоторым из них требовалось услышать чистосердечное признание, чтобы принять факт. Она бросила взгляд на миссис Харрис, которая тихо попивала вино, сидя на диване, и выглядела так, будто хотела оказаться в каком-то другом месте. «Я не верю в такое упрямое отрицание правды», сказала Ребекка, покачав головой. Открылась дверь, и в комнату вошли мужчины. Их присутствие произвело эффект удара током, женщины сразу же оживились. Заколыхались веера. Некоторые двинулись в сторону вновь прибывших. «Красивая блондинка, леди Довер», — вспомнила Кендра, — скользнула к Алику. Герцог направился в их сторону, хоть ему и пришлось по пути то и дело останавливаться и из вежливости беседовать с теми, кто требовал его внимания. Когда он, наконец, дошел до них, он улыбнулся Кендре. «Мисс Донован, у меня не было возможности поговорить с вами раньше, но позвольте сказать, что вы сегодня чудесно выглядите. Леди Ребекка сделала правильный выбор, наняв вас в качестве компаньонки. Вам подходит эта роль». Кендре пришлось улыбнуться. «Не думаю, что кто-либо здесь с вами в этом согласится». «Жаль, но так всегда бывает с теми, кто отличается, мисс Донован. А вам посчастливилось и правда быть другой». Здесь можно привести слова Вольтера. «Наш несчастный вид устроен таким образом, что те, кто идет по протаренной дорожке, всегда кидают камни в тех, кто показывает новый путь». «Если вы не против, я бы избежала кидания камнями, особенно если учесть, что они полетят в мою сторону». Он засмеялся. «Мы попытаемся сделать все, чтобы этого не произошло». «Попытаемся?» Кендра задумалась. Она сменила тему разговора. «Можете ли вы как-то связаться с сыщиком и попросить его навести справки об убийстве, которое произошло в Лондоне 5 лет назад?» Улыбка герцога исчезла. «А в чем дело?» «Миссис Харрис упомянула какую-то служанку, которая была убита рядом с тем местом, где они с супругом жили в Лондоне, на Саттон-стрит». Ребекка нахмурилась. «Вы же не думаете, что между тем убийством и девушкой в озере есть связь? Лондон известен своей криминальной историей». «Может и так, но я предпочла бы узнать наверняка обстоятельства того преступления и поймали ли преступника». Она не могла никому позвонить или использовать базу в интернете, поэтому ей приходилось действовать так. Этот убийца не был новичком, ему надо было где-то практиковаться. Герцог несколько секунд внимательно на нее смотрел. «Я бы согласился с леди Ребеккой, что связь здесь маловероятна, но все же, если вы считаете это необходимым, я доведу это до сведения мистера Келли». «Спасибо». «Берти!» Леди Этвуд подплыла к ним, как элегантная яхта на полном ходу. Глаза Кендры были прикованы к огромному черному страусиному перу, которое торчало из темно-фиолетового тюрбана на голове женщины. Графиня обвела своей рукой руку брата, затем сдержанно кивнула Кендре и Ребекке. «Леди Ребекка, мисс Донован!» Она произнесла это так, подумала Кендра, будто у нее в горле застрял комок волос. «Мне нужно забрать у вас своего брата для партии в вист». «О, я...» Элдридж бросил тоскующий взгляд в сторону безоблачного ночного неба за открытыми французскими дверями. Он явно намеревался тихо исчезнуть в своей лаборатории, чтобы понаблюдать за небесным сводом. «Одну партию, Берти!» — настояла его сестра. И перед тем, как он смог выразить протест, она увлекла его к карточному столу. Они прошли мимо Алика, который как раз направлялся к Кендре и Ребекке. «Он избавился от этой блондинки», — заметила Кендра. Женщина теперь стояла в одиночестве и не выглядела от этого счастливой. Алик поприветствовал Ребекку непринужденной улыбкой, затем вздернул бровь при виде Кендры. «Вижу, вы снова поменяли свой статус, мисс Донован. Можно только гадать, что принесет нам завтрашний день». «Это было моим решением — нанять мисс Донован». Ребекка стукнула его веером. «По крайней мере, теперь она сможет присутствовать в приличном обществе, и никто не будет приподнимать брови при виде ее». «Такое впечатление, что все брови постоянно приподняты в присутствии мисс Донован», — пробормотал он. Но все же он широко улыбнулся Ребекке и нежно ударил ее по носу. «Ты же знаешь, дерзкая девчонка, что нельзя нанимать служанку своей компаньонкой». «У Света невероятно короткая память, как ты прекрасно знаешь, и очень удобно иметь влиятельных друзей вроде герцога и тебя». Она улыбнулась ему и сняла маленькую ворсинку с его темно-зеленого бархатного рукава. «Никто не посмеет пренебрегать мною или мисс Донован открыто благодаря твоему покровительству, Сатклифф». Кендра удивилась нарастающему внутри ее раздражению. «Знаете, я не полная идиотка. Я не пила из чаши для ополаскивания пальцев сегодня за ужином, например». Алекс держал улыбку, когда взглянул на нее. «Да, я заметил. Ваши манеры за столом были вполне подобающими». «Ух ты, спасибо». Ее тон был таким дерзким, что он не смог сдержать смех. Он посмотрел на Ребекку. «Но все равно мне интересно узнать причину этого необычного повышения». Ребекка опустила голову. «Это просто. Мужчина, ответственный за те жестокости, предположительно представитель нашего класса. Я сделала так, чтобы мисс Донован могла вести разговоры с кем угодно. Герцог согласен». Алек перевел свой взгляд снова на Кендру. Он больше не улыбался. «Вы вряд ли заведете друзей таким образом, мисс Донован. Вы можете только врагов себе нажить. Это может стать очень опасным». «Это уже опасно. Одна девушка мертва», — напомнила ему сухо Кендра. «И вы полагаете, что сможете остановить его?» Его тон был достаточно скептическим, чтобы разозлить ее. «Я — ваш единственный шанс. Я знаю, что делаю. Если вы не согласитесь с этим, то что? Тогда во всей Англии не хватит воды, чтобы смыть кровь с ваших рук, потому что погибнет еще много девушек». Глава 26. Жертва разлагалась. Кендра понимала, что девушку нельзя держать в ледяном хранилище вечно, но ей было не по себе, когда она смотрела на то, как четверо крепких рабочих опускают простой гроб в могилу на толстых веревках. Она напоминала себе, что больше ничем не может ей помочь. Тело не способно больше дать никаких новых улик. Кендра обратила свое внимание на небольшое сборище на этом деревенском кладбище. Алек, Ребекка, герцог Викарий с женой, Морланд, Делтон, брат Алика Габриэл со своим другом-капитаном Харкуртом. Последние двое выглядели так, будто вчера вечером пустились во все тяжкие, судя по их воспаленным глазам и бледному цвету кожи. Единственное, что заставило их этим утром выйти на улицу, было любопытство. А может быть и нет. Иногда убийцы посещают похороны жертв, включаются в расследование. Это необходимо было учитывать. По другую сторону могилы мистер Харрис читал вслух отрывок из Библии. Легкий ветерок намекал на приближение дождя, заставляя страницы книги шелестеть в его руках и взлохмачивая его темные волосы. Она слышала, что он выступал против того, чтобы хоронить жертву на деревенском кладбище, принимая во внимание подозрение о том, что она была проституткой. Но герцог взял верх в этом споре. Мистер Харрис закончил чтение и сразу же повернулся к герцогу, чтобы обменяться с ним парой слов. Стоявшая позади него миссис Харрис склонила голову и ждала. Она была похожа на застенчивую ворону в своем абсолютно черном наряде, начиная от шляпки с вуалью и заканчивая черными, как смоль, ботинками. Будучи женой викария, она, вероятно, имела много одежды, предназначенной для похорон. Ребекка говорила Кендре, что сама она не привезла с собой на вечеринку никакой одежды темных цветов, а времени для того, чтобы перекрасить ткани платья для сегодняшнего мероприятия, у нее уже не было. На ней было длинное коричневое пальто из бархата и подходящая к нему шляпка. Под пальто скрывалось платье в тонкую морскую полоску. Ребекка одолжила Кендри накидку глубокого темно-зеленого цвета и шляпку более светлого яблочного оттенка, украшенную желтыми розами, бантиками и лентами из шелка. «Мы даже не знаем имени бедной девочки», — пробормотала Ребекка, когда процессия зашагала по старому кладбищу. «Как душа может упокоиться без имени? Если душа вообще существует, то, думаю, она больше заинтересована в справедливости. В конце концов, мертвые свои имена знают». Ребекка обескураженно взглянула на Кендру. «Вы не верите в вечную жизнь, мисс Донован?» Кендра задумалась над этим вопросом. По правде говоря, она никогда не размышляла над этим, так как считала это скорее темой для теологических споров. Все ее помыслы были направлены на то, чтобы стать агентом ФБР, а затем на то, чтобы доказать самой себе, что она способна справиться с любым заданием, на то, чтобы не показывать слабость. Это стало ее личным девизом, когда она строила свою карьеру, достигала своих целей. И в этой сфере, когда она сталкивалась со смертью и ее последствиями, у нее просто не было времени размышлять, оказались ли жертвы в лучшем мире. Она всегда спешила как можно быстрее поймать преступника, пока количество жертв не увеличилось. Понимая, что Ребекка до сих пор на нее смотрит, она пожала плечами. «Полагаю, что нецелесообразно строить догадки о том, чего не можешь доказать или опровергнуть». «Я с вами не согласна. Мне подобные интеллектуальные построения кажутся увлекательными», — объяснила Ребекка. Казалось, она хотела продолжить свою мысль, но прервалась и улыбнулась, когда Саймон Делтон, обойдя несколько могил, подошел к ним. «Леди!» — у него в руках была шляпа, ветер развивал его пепельно-белые волосы, он улыбался. «Рад видеть вас, пусть и при таких печальных обстоятельствах». «Хорошо сказано, мистер Делтон. Я уже начала задаваться вопросом, не приелась ли вам наша компания, когда не увидела вас вчера на ужине». Ребекка вопросительно посмотрела на него, и они снова двинулись вперед. «Совсем нет, леди Ребекка. Графиня пригласила меня, но у меня случилась пара неприятностей в конюшне. Одна кобыла ожеребилась, и жеребенок оказался в матке тазом наружу». «О, боже, все в порядке теперь?» «Да, у них обоих все хорошо, спасибо. Приходите и сами посмотрите. Он уже подает надежды, может стать настоящим чемпионом среди арабских скакунов, как и его отец. Сильные ноги, отличный крестец». «Вы собираетесь принимать с ним участие в соревнованиях, сэр?» Кендра слушала вполуха, пока эти двое обменивались мнениями о лошадях. Лошади никогда ее не интересовали. Все, что ей было известно о скачках, она узнала на встрече с греком Сидом, одним из ее информаторов, который проводил большую часть своего времени на ипподроме. Казалось, что это все было в прошлой жизни. Или, скорее, это все еще впереди, в ее будущей жизни. Боже, путешествия во времени творят странные вещи с синтаксисом. «Думаю, наша беседа скучна для мисс Донован», — сказал вдруг Делтон, улыбаясь Кендри. «Ой, извините, я просто задумалась». Его лицо приняло мрачное выражение. «Есть новости от сыщика». Она встретилась с ним взглядом. Простое любопытство или что-то большее? «Мы пока что рассматриваем несколько версий». «Понимаю. Что ж, будем надеяться, что охотник на воров разоблачит этого сумасшедшего. Если я могу чем-то помочь, дайте мне знать». Кендра подумала, что это был удобный момент. «Вообще-то можете. Мы сейчас расспрашиваем всех мужчин в этих краях. Где вы были в воскресенье ночью и рано утром в понедельник?» Он остановился и уставился на нее. Если бы она разделась догола и спела «Янки Дудл», она вряд ли удивила бы его больше. «Я? Вы что, вы случайно не думаете, что это я убил ту девушку, мисс Донован?» «Пожалуйста, не воспринимайте это как обвинение, мистер Делтон», сказала Ребекка поспешно. «Как и сказала мисс Донован, этот вопрос мы задаем всем». Он моргнул, затем покачал головой. «Я не уверен, что это умаляет оскорбление, моя леди». Он на какое-то время замолчал, разглядывая шляпу в своих руках. «Я был на ужине леди Этвуд, если помните. Это был первый вечер вечеринки». «В какое время вы покинули замок?» — спросила Кендра. «Не знаю, удивляться мне или оскорбляться этому допросу, мисс Донован». «Попытайтесь проявить понимание. Мы только что похоронили эту девочку. Нам нужны ответы на вопросы». Его глаза потемнели. «Я видел, что сделали с девочкой, мисс Донован. Я проводил вскрытие. Не знаю, как я могу относиться терпимо к тому, что вы считаете меня способным на такую жестокость». «Зависит от того, с какой стороны на это посмотреть. Если вы постараетесь посмотреть на это по-другому, то поймете, что мы скорее пытаемся вычеркнуть вас из списка подозреваемых в этой жестокости. Если у вас есть алиби на момент убийства, это поможет нам продвинуться в деле». Он нахмурился. «Я ничем вам не помогу. Я вернулся домой и удалился вечером в свою спальню. Я спал, когда эту несчастную жестоко убили». «Никто не может подтвердить ваше местонахождение?» «Нет». «А ваш лакей?» — спросила Ребекка. «Он, должно быть, прислуживал вам как-то, пока вы не удалились спать?» Он резко взглянул на нее. «Так как я не знал точно, во сколько вернусь, я сказал Робертсу, чтобы он меня не ждал. Я многие годы провел в армии, ваша светлость. В отличие от других джентльменов света, я не так сильно привязан к своему лакею. Теперь мне нужно удалиться. Леди Ребекка, мисс Донован». Он слегка нахмурился перед тем, как быстро отойти от них. Кендра какое-то время смотрела ему вслед, затем обернулась на Ребекку. «Насколько это необычно для джентльмена говорить своему лакею не ждать его?» «Быть внимательным к своим слугам благоразумно, мисс Донован», и он объяснил, что годы, проведенные в армии, сформировали в нем особый характер. «Да, он и правда объяснил, и я его даже об этом не просила». Ребекка, нахмурившись, уставилась на нее. «Вы говорите так, будто он сделал что-то не так. Может, мистер Делтон просто хотел нам помочь?» Ребекка раздраженно взглянула на нее. «Вы бы предпочли, чтобы он уклонялся от вопросов и даже не попытался нам помочь?» «Я бы предпочла, чтобы у него было алиби». Кендре нравился Саймон Делтон, но это не означало, что он не был убийцей. Некоторые из самых печально известных серийных убийц были всеми любимы, пока их преступления не были раскрыты. Тед Банди был привлекателен, очарователен, он даже работал на горячей линии помощи самоубийцам, был примером порядочности. Кендра была уверена, что ни одна мать не испугалась бы, если бы ее дочь привела его на ужин, никогда не заподозрила бы его в том, что он убил свыше 30 женщин и молодых девушек. Джон Уэйн Гейси, пусть и не был так привлекателен, но все равно пользовался популярностью в своем районе, был успешным предпринимателем, развлекал больных детей, одеваясь клоуном, пока его не поймали и не обвинили в убийстве 33 мальчиков-подростков и мужчин. По меньшей мере, несколько субъектов в делах, по которым работала сама Кендра, казались окружающим добрыми согражданами, милыми соседями, любезными врачами. Кто бы ни сказал, что внешность обманчива, был прав лишь отчасти. Она может быть убийственна. На какую-то долю секунды картина того, как Терри Лэндон прострелил голову Дэниела Шепарда, промелькнула в ее памяти. Она работала с ним бок о бок на протяжении 8 месяцев и не догадывалась, что он предатель, и именно об этом она сейчас напомнила себе. И он ведь ей даже не нравился. Делтон ей нравился, но, черт, она не будет доверять ему. Несмотря на внушительные размеры замка, Кендра ощутила чувство спертости, когда вернулась обратно. Затянутое небо и низкая температура заставили всех вернуться в помещение. Леди находились в гостиной, вышивали и сплетничали. Кендра не имела ни малейшего желания присоединяться к ним и подозревала, что они тоже не слишком обрадовались бы ее компании. Ребекка проводила вторую половину дня за рисованием в зимнем саду. Мужчины играли в карты в другой комнате, все за исключением герцога, который был в своей лаборатории. Кендра пошла в кабинет, но вместо того, чтобы заново взглянуть на свои записи, она принялась беспокойно ходить из угла в угол. Она находилась в каком-то странном пространстве неопределенности. Ее повышение, помимо ее воли, возвысило ее над всеми остальными слугами, поэтому ей больше не разрешалось бывать под лестницей. Они смотрели на нее с разной степенью недоверия. Роуз была единственной, кто не изменил к ней свое отношение. Ну и потом сложно было отдалиться от кого-то, с кем ты делишь одну комнату. Подумав, что свежий воздух может помочь ей привести мысли в порядок, Кендра направилась на улицу. Она забыла захватить свою накидку и моментально пожалела об этом, потому что прохладный ветер сразу же сковал ее тело под тонкой муслиновой тканью платья для прогулок. Но все же она поспешила вперед, вверх по холму и дальше в лес, который казался еще более мрачным под синевато-серыми облаками. Она снова дошла до озера, где было обнаружено тело, затем пошла вдоль реки к тому месту, где стояла хижина. По мере приближения она заметила, что дым, немного темнее неба, кольцами клубился над каменной трубой. Небольшой кусочек земли рядом со зданием походил на свалку. Деревянные ящики были свалены друг на друга, нижней частью вверх. Стеклянные кувшины, некоторые из которых были разбиты, а некоторые просто треснуты, валялись в стороне. Глиняные миски, горшки и жестяные банки были разбросаны в беспорядке. Железный треножник над костром, огороженным камнями, от которого сейчас остался только холодный серый пепел, говорил о том, что скитник Томас иногда готовил себе здесь еду. Очевидно, Томас был непедантичным чудаком. В своей жизни она встречала людей, которые жили подобным образом. Некоторые из них переживали на момент этой встречи не лучшие времена и сидели на наркотиках. Некоторым просто нравилось жить вне системы. У других были психические заболевания. Но этот парень был профессионалом. Ему платили за подобный образ жизни. Изнутри раздались звуки шаркающих шагов. Это либо был Томас, либо у него жили по-настоящему большие крысы. Последний вариант она не могла полностью исключить. Она подошла к двери и постучалась. Внезапно звуки стихли. Значит, не крыса. «Томас, это Кендра Донован. Я хочу с вами поговорить». Она подошла, затем снова забарабанила в дверь. «Я знаю, что вы там». Прошло несколько минут, прежде чем дверь отворилась на пару сантиметров. Сначала до нее донесся запах, достаточно сильный, чтобы она отошла на один шаг назад. Скитник выглянул из-за темноты. «Что вам нужно?» «Я же сказала, поговорить». Она не стала дожидаться приглашения, сделала глубокий вдох и заставила себя протолкнуться в небольшой домик. Каменный камин занимал целиком одну стену. Маленький огонь трещал в очаге. В комнате была одна единственная койка, шерстяные одеяла были скомканы на соломенном матрасе. Десятки полотен были свалены у другой стены. Часть из них была накрыта покрывалами из грубого материала. Маленький столик был заставлен незажженными свечами и горшками с высохшей краской и кисточками. В деревянном буфете располагался щербатый бронзового цвета чайник, железные горшки и кухонная утварь. Между кроватью и буфетом был втиснут шкаф. Рядом с ним стоял необтесанный мольберт. На нем было полотно, целиком закрашенная голубым цветом, за исключением размытой туманной фигуры, которая была размещена горизонтально в центре изображения. Фигура была, очевидно, женской. Единственное окно было затемнено, из-за чего помещение раньше времени погрузилось во тьму. Зажженная масляная лампа стояла посреди грязного пола. Взгляд Кендры упал на приспособление рядом с лампой, включая бамбуковую трубку, которая была прикреплена к глиняному основанию, примитивная версия кальяна. Что ж, это объясняло его остекленевший взгляд и сладковатый аромат, наслаивавшийся на преобладающий здесь запах земли, пота, льняного масла и грязи. Опиум. «Сегодня вы не пугаете леди Томас?» — спросила она, как ни в чем не бывало, аккуратно отодвинув ногой наркотические принадлежности, чтобы подойти к мольберту. Он нахмурился. «Я делаю то, для чего меня наняли». «Вам нужно попросить о повышении». «Что?» — на его лице нарисовалось недоумение. «Неважно». Она повернулась к нему лицом. «Хотела вас снова расспросить о девушке, которую убили. Вы видели кого-нибудь или слышали что-нибудь необычное в тот воскресный вечер или ранним утром понедельника?» Вместо ответа он резко сел посреди комнаты на пол рядом с опиумной трубкой и угрюмо посмотрел на нее. «Я уже сказал вам, мне ничего не известно». Места для передвижений в помещении было немного. 4 шага до буфета, 2 до мольберта. Она двинулась в направлении голубого рисунка, принялась его изучать, позволяя воцариться тишине, а затем снова взглянула на него. «Видите ли, Томас, тут есть проблема. Я вам не верю». Она отстраненно взяла кисточку, как и все остальное в этом веке, она была сделана вручную и представляла собой просто деревянную палочку с бечевкой и проволокой, закрепленными вокруг основания так, чтобы ворс держался на месте. Трогая мягкие темные волоски, она снова взглянула на скитника. «Нечего вам сказать на это, Томас? Никаких возражений?» Он уставился на нее в замешательстве. «Боже, накурился до чертиков», — поняла она. «Вам же платят за то, что вы изображаете из себя скитника, бегаете по лесу, наблюдаете за людьми. Как тогда, когда мы с вами впервые встретились?» Он молчал. Она швырнула кисточку на стол от нетерпения, обошла мольберт и опустилась на корточки, чтобы посмотреть ему в глаза. «У вас неприятности, Томас. Мне просто нужно знать, видели ли вы кого-то у реки, кого-то из господ?» «Не-а». «Может, вы подумаете еще? Ну, секунду или две?» Стеклянный взгляд стал свирепеть. «Я ничего не знаю». «Я не спрашиваю вас о том, что вы знаете. Я спрашиваю, видели ли вы кого-то?» «Не-а». Она все еще не верила ему, но умерила натиск, решив попробовать другую тактику. «Хорошо, Томас. Я буду благодарна, если вы будете держать ухо востро. Дайте знать, если увидите кого-то, слоняющегося у реки или озера, кого-то из господ. Понимаете?» Он просто молча смотрел на нее. «Герцог даст вам монету-другую за вашу помощь». Кендра была не совсем уверена на этот счет, но взятки, по ее опыту, обычно срабатывали с малоимущими, по крайней мере, в 21 веке. Она не видела причины, по которой это не сработало бы здесь так же хорошо. Она посмотрела на него пристальнее, и ей показалось, что она увидела искру интереса в его глазах. Или это была игра света в темной хижине? Она поднялась на ноги. Томас не двинулся с места. Она навестила скитника по наитию. Ее интуиция подсказывала ей, что он что-то скрывает, что он знает больше, чем говорит. И попросить его держать уши востро не повредит делу. Убийцы часто возвращаются на место преступления, пусть даже для того, чтобы проверить, не оставили ли они там что-то. Она вышла на улицу, с радостью вдохнув свежий воздух после отвратительного смрада хижины. Наблюдая за зловещими серыми облаками, собирающимися над ее головой, она быстро двинулась в обратный путь, в надежде, что успеет вернуться в замок до начала дождя. Алекс задумчиво смотрел на искаженные очертания садов и зеленых холмов, пока дождь барабанил по арочным окнам, заставляя дребезжать стекла, и стекал вниз по секциям серебристыми потоками. Маленькая гостиная, в которой он сейчас находился, напротив была теплой, веселый огонь потрескивал в очаге. Свечи были зажжены, и их свет играл на столах в стиле шератон, прошитых кушетках, диване, полке над камином из розового дерева. Абсолютно обычный день в английской деревне. За исключением того, что утром он побывал на похоронах неизвестной девушки, которая, скорее всего, была проституткой и которую, скорее всего, убили. И если верить Кендре Донован, она была убита кем-то, кого он знал. Сумасшествие. Он нахмурился, снова вспомнив об этой американке. Она была загадкой. Она не была леди, хотя ее манеры за столом, как он убедился сегодня вечером, были безупречны. Он специально наблюдал за ней. Она знала, какую ложку и вилку использовать для того или иного блюда. Она знала, на что сама не преминула ему указать, что нельзя пить из чаши для ополаскивания пальцев. Конечно, это могло означать, что она встречалась с людьми высокого статуса, умела подражать их манерам. Он почти что смог убедить себя в том, что это и была причина странного поведения Кендры Донован. Однако ее манеры за столом, казалось, были для нее абсолютно естественной вещью. Она ни разу не засомневалась или из-под тишка не поглядела на сидящих рядом с ней за столом, чтобы последовать их примеру. И ее руки были руками леди или, по крайней мере, кого-то, кто не использовал их для труда. Может, она была дочерью богатого американского купца или владельца плантации? Америка — странное место. Там большое значение имел класс торговцев. Он был в Чарльстоне непродолжительное время, за 5 лет до войны. Однако он все равно не мог вспомнить, чтобы женщины там вели себя так же беспардонно, как Кендра. Вообще, американские леди показались ему очень даже похожими на своих британских подруг. И если она родилась в хорошей американской семье, зачем она приехала в Англию работать служанкой? Герцог сказал, что она застряла здесь из-за войны. Такое случалось, но война закончилась. Почему она не вернулась домой? Даже если она осталась тут без денег, она без сомнения поняла, что его дядя очарован ею. Алик был уверен, что он либо одолжил бы, либо просто дал бы ей без возврата нужную сумму, чтобы она забронировала рейс обратно в Америку. Однако она не заговаривала об этом с герцогом. Она избегала всех вопросов, связанных с ее прошлым. Они даже не знали, на что она жила в Англии в течение последних 4 лет до того, как попала в замок Элдридж. Это было совершенно непостижимо. Странным образом Кендра Донован казалась сплавом всех классов. Она была образована и вела себя как леди в некоторых отношениях, но все же говорила очень грубым языком. Он не думал, что она осознавала, что она употребляла имя Бога в суе по меньшей мере 50 раз с тех пор, как они впервые встретились. А ее знание наименее благородных сторон человеческой природы было ошеломляющим, а иногда даже неприличным, вспомнить только ее комментарий по поводу наручников. Бекка совершенно естественно была сбита им с толку, так как не подозревала о подобном. Что она за женщина? Позади него открылась дверь, прервав его размышления. Он обернулся и увидел, как в комнату зашел его брат. Габриэль резко остановился, и Алик увидел, что его глаза засверкали горячей злостью непосредственно перед тем, как в них отразилась решимость. Он знал, что простая упрямая строптивость заставила Габриэля пересечь комнату и направиться к буфету, в котором стоял серебряный поднос и блестящий набор декантеров и стаканов. «Рановато для этого, не считаешь?» — беззаботно заметил он, пока Габриэль наливал немного скотча в стакан. Губы Габриэля скривились. «Для чего?» «Для того, чтобы надраться». Габриэль вызывающе выпил напиток залпом, сразу же налив себе еще порцию. «Но это так принято». Алик уставился на него. Когда его брат стал таким ужасным алкоголиком? Они никогда не были близки, но в какой момент они стали врагами? «Что, черт возьми, с тобой происходит?» Габриэль засмеялся. Это был неприятный звук. «Не делай вид, что тебе наконец-то не все равно, Сатклифф. Ты мой брат. Сводный брат», — поправил его Габриэль. Он безучастно смотрел на свой пустой стакан, будто бы не до конца понимал, как так вышло. Затем, несмотря на недовольство Алика, а может, именно из-за него, он налил себе еще виски во фляжку. «Не забывай об этом. Никогда не забывай об этом. Ты принц, Сатклифф». Алик поднял бровь в ответ на это насмешливое замечание. «Завидуешь, Гейб? Жалкое поведение с твоей стороны. Особенно если учесть, что ты получаешь довольно внушительное содержание от меня, не говоря уже о твоем доходе с наследства твоей матери и ее семьи». «Черт возьми, дело не в деньгах!» Габриэль с шумом швырнул стакан в буфет с такой силой, что Алик удивился, как он не разбился вдребезги. Напряжение нарастало. «Тогда объясни мне, из-за чего. Насколько я помню, это ты был маленьким принцем. Мой отец еще не остыл, лежа в своей могиле, когда твоя мать отправила меня в пансион. Меня не забирали даже на каникулы, пока герцог не стал приглашать меня к себе. Без сомнения, Эмили желала, чтобы меня поразила чума. Вы, наверное, оба сильно расстроились, что этого не произошло. Не говори о моей матери. Да, она всегда держала тебя на коротком поводке, насколько я помню. Замолчи! Хватит тебе, Гейб. Эмили была... жестокой сукой, выпалил Гэбриэл и сам не понял, кто сильнее удивился сказанному, он или Алик. На какую-то долю секунды воспоминания нахлынули на него. Затем он с трудом заглушил их. Ему не нужно было вспоминать, он не хотел вспоминать. Она мертва. Только это имело значение. «Гейб, прекрати!» Он яростно отвернулся от буфета и от своего брата, сводного брата. Он качнулся в сторону двери и резко остановился. Неприятная улыбка искривила его губы, когда его взгляд упал на Кендру, которая застыла в дверном проеме. Его глаза горели, когда они остановились на ее мокрых волосах и влажном платье. «Так-так-так, кто это у нас тут? Маленькая служанка или теперь уже компаньонка? Вы нахальная девчонка, получили повышение благодаря леди Ребекке. Вам надо было подойти ко мне, мисс Донован. Я уверен, что нашел бы для вас занятия более заманчивые, чем починка носовых платков леди». «Гэбриэл», — голос Алика прозвучал угрожающе. «Конечно, когда ты с ней закончишь, Сатклифф», — он вызывающе выпятил вперед грудь. «Рискну предположить, что у меня не получится ничего отобрать у тебя, как я бы ни старался». Кендра нерешительно отошла в сторону, когда Гэбриэл с горящим от ярости и алкоголя лицом пронесся мимо нее. Она долго и задумчиво смотрела ему вслед, пока он не скрылся за углом. Затем она снова взглянула на Алика. В отличие от младшего брата, его выражение лица было твердым и невозмутимым. Единственное, что выдавало его расположение духа, была напряженная поза и сверкание в зеленых глазах. Что здесь произошло? «Вы выглядите как мокрая курица, мисс Донован. Идите переоденьтесь, а то заболеете. У вашего брата, похоже, проблемы». «Очевидно, что проблема моего брата — это я», — Кендра нахмурилась. «Тут что-то больше». Он свирепо посмотрел на нее. «Мой брат никак не связан с той девушкой. Он был в замке в ту ночь, когда ее убили». «Вы уверены?» «Прекратите. Прекратите напрашиваться на неприятности, мисс Донован». Он гневно взглянул на нее, прежде чем стремительно пройти мимо, последовав примеру своего брата. Оставшись наедине с собой, Кендра почувствовала, как мокрая ткань начинает липнуть к коже. Алик был прав. Ей, правда, нужно было переодеться в сухие вещи. Но он был не прав в том, что она напрашивается на неприятности. Неприятности уже были здесь. Глава 27. Никто не хочет думать, что кто-то из его друзей может оказаться убийцей. С родственниками все в два раза сложнее. Алик и Гэбриэл состояли в плохих отношениях. Но даже несмотря на это, маркиз дал ясно понять, что не собирается рассматривать своего брата в роли возможного подозреваемого. В этом Кендра не могла пойти ему навстречу. Она скоротала время за еще одним долгим ужином, а потом за еще более скучным светским разговором в гостиной. Когда мужчины наконец зашли в комнату, несколько леди собрались около викордов, чтобы продемонстрировать свой музыкальный талант в импровизированном концерте. Кендра знала, что слежка требует внимательности, и ее терпение было вознаграждено, когда она увидела, что ее жертва выскользнула через французские двери. Спустя долю секунды она последовала за ним. Он расслабленно стоял спиной к ней, облокотившись на каменную балюстраду, и смотрел на темный сад. Она наблюдала за ним. Он поднял руку, и в лунном свете она уловила металлический блеск. Он поднес к губам фляжку. «Дождь прекратился», — заметила она. Гэбриэл замер, затем медленно опустил фляжку. Он повернул голову и метнул на нее через плечо пристальный взгляд и злобную ухмылку, которая белой полоской блеснула в темноте. «А, маленькая служанка! Нет, компаньонка! Смазливая негодница, мисс Донован!» «Эти ужины кажутся бесконечными, не так ли?» Он посмотрел на нее с издевательской улыбкой, которая напомнила ей о Балике. «Лучше посещать ужины, чем убираться, правда?» Хватит вежливых фраз. «Я хотела задать вам пару вопросов, Гэбриэл». «Правильно обращаться ко мне, лорд Гэбриэл Морган, или лорд Гэбриэл, или просто милорд». «Хорошо, лорд Гэбриэл». «Конечно, если вы будете со мной милы, я могу стерпеть вашу фамильярность». Он бессовестно рассмотрел ее с ног до головы, задержавшись на груди, прежде чем снова поднял глаза и встретился с ней взглядом. Она проигнорировала его намеки. «Где вы были вечером прошлого воскресенья?» «Это насчет смерти той шлюхи?» Эта шлюха была человеком, на самом деле ребенком. Что-то темное и уродливое блеснуло в его глазах. «Она была женщиной, которая использовала свое тело, чтобы соблазнять мужчин, манипулировать ими для своих собственных корыстных целей». «Это слишком грубо. Кажется, вы не очень любите женщин». «О, я люблю женщин, которые знают свое место!» Он снова поднял свою фляжку, чтобы сделать еще один глоток. Кендра заметила, что его руки дрожали. «Вы же не знаете свое место, мисс Донован!» «Вы не ответили на мой вопрос». Он гневно уставился на нее. «Какого черта я должен это делать? Что дает вам право допрашивать меня, будто я какой-то преступник?» «Почему вы просто не ответите на вопрос? Вам есть что скрывать?» «Мне нечего скрывать!» Но все же он отвел взгляд в сторону. «Правда? Потому что у меня было очень странное чувство, что вы, возможно, узнали жертву». Она смотрела на него в упор и заметила едва уловимое судорожное движение, которое он непроизвольно сделал всем телом, прежде чем бросить на нее разгневанный взгляд. «Это смешно! Откуда мне знать эту мертвую девку?» «Это вы мне скажите». «Мне нечего сказать». «Так где вы были в воскресенье вечером? Вы покидали замок?» Он молчал. «Знаете, я полагаю, что это довольно просто будет выяснить», — рассуждала она. «Сомневаюсь, что вышли пешком. Так что кто-то из конюшен, должно быть, видел вас. Может быть, даже помогал вам». Его рот превратился в узкую полоску. «Какое вы имеете к этому отношение?» «Я помогаю герцогу в расследовании смерти девушки», — ответила она максимально нейтрально. «Итак, скажите мне, зачем вы вышли из замка той ночью? Куда вы пошли?» «Кто сказал, что я выходил?» «Вы слишком сильно пытаетесь уверить меня в обратном. Куда вы ходили?» Он уставился на нее и не произнес ни слова. Кендра вздохнула. «Вы хотите, чтобы герцог сам задал вам эти вопросы? Было бы проще, если бы вы сказали мне правду, милорд». Он бросил на нее сердитый взгляд. «Если вам так надо это знать, я ездил в деревню. Мы с Харкуртом ходили на петушиные бои в голову короля». «Капитан Харкурт покинул замок вместе с вами?» «Я же только что сказал. Вы были вместе всю ночь?» Взгляд Габриэла скользнул за ее спину и стал совсем мрачным. Ей не нужно было поворачиваться, чтобы понять, что Алик присоединился к ним на веранде. «Габриэл», — Алик холодно смотрел на своего брата, «вы с мисс Донован слишком долго находитесь здесь наедине. Люди уже начинают перешептываться». Габриэл напрягся. «Не знал, что тебя так сильно заботит пристойность», — ухмыльнулся он, резко бросив взгляд на Кендру. «Мисс Донован точно это не беспокоит? Мисс Донован, однако, тут совсем ни при чем». «Зайди внутрь, Гейб. Иди в свою комнату. Ты пьян. Проспись. Черт побери. Прекрати разговаривать со мной так, будто я какой-то полудурок». Габриэл яростно взглянул на своего брата, но все же развернулся в сторону французских дверей. Его походка была совсем чуть-чуть нетвердой, когда он медленно проходил сквозь них. Кендра сжала губы, когда посмотрела на Алика. «Вам, может, это и не нравится, но ваш брат подходит под описание. Вы не можете игнорировать очевидное». Алик ничего не сказал, просто смотрел на нее. «Он покидал замок в ночь убийства», — сухо сообщила она ему. «Он и капитан Харкурт. Они отправились на петушиные бои в деревню». «Тогда у них у обоих есть алиби». «Может быть. Это нужно еще проверить». «Мне нужно заботиться о брате, мисс Донован». «Черт, вы не можете смотреть на это таким образом». «Вам нужно меньше беспокоиться о действиях моего брата и больше о своих. Вам не следовало выходить наружу одной с мужчиной, который не является вашим родственником. Вас совсем не волнует ваша репутация?» «Ой, не надо. Я вышла всего на 5 минут максимум». Его выражение лица было мрачным, когда он взял ее за предплечье и вывел обратно в гостиную. «Моя дорогая, это на 5 минут дольше, чем следовало». Глава 28. Алек провел бессонную ночь, в которой винил в основном Кендру Донован. Кто она вообще такая? И как она смела критиковать поведение его брата? Вы не можете игнорировать очевидное. Вы не можете смотреть на это таким образом. Черт побери. На рассвете он прекратил считать овец и облачился в одежду для верховой езды. Будить Рэмси, его лакея, было бессмысленно. Замок утопал в тишине, практически все еще спали, когда он проскользнул по коридорам, вышел на улицу и поспешил по дорожке к конюшням. Там проснулся заспанный мальчик и оседлал его арабского скакуна по кличке Шанс. Алек провел следующие 2 часа, тренируя своего зверя, галопируя по лугам, все еще скользким от утренней росы. Его разум пытался решить загадку, которой была Кендра Донован, а также загадку странного поведения Габриэла. К тому моменту, как он вернулся в конюшни, он не приблизился к ответам на эти вопросы, но чувствовал, что привел в порядок свои мысли. Уверенной походкой он двинулся к спальне брата и постучал в дверь. Она открылась, и Финч, лакей Габриэла, встретил его высокомерным взглядом своих темных глаз. Его высокомерие как рукой сняло, когда он узнал Алика. «Милорд, доброе утро!» — проговорил он тихо и с почтением. «Должен сообщить вам, что лорд Габриэл еще не проснулся». «Не беспокойся, Финч». Он протолкнулся мимо ошарашенного слуги в затемненную комнату. «Я разбужу его». Алек кинул взгляд на своего брата, который растянулся животом вниз в диагональном положении на кровати. Его лохматая голова была повернута к стене. Он пересек комнату и подошел к окнам, начав отодвигать деревянные ставни, которые блокировали утренние лучи солнца. «Вставай, Габриэл, уже 9!» За его спиной Габриэл зашевелился, зарываясь в подушки. Алику показалось, что он услышал приглушенное ворчание. «Милорд, возможно, если бы я...» «Иди позавтракай, Финч, я хочу поговорить со своим братом». «О, но...» Возражение замерло на губах лакея, когда он поймал решительный взгляд маркиза. Он склонил голову. «Как пожелаете, милорд, если вам или лорду Габриэлу что-либо понадобится, я пошлю за вами». Он проводил лакея до двери и закрыл ее за ним. Обернувшись, он скрестил руки на груди и уставился на единственное, что видел перед собой — спину своего брата. «Нам нужно поговорить, Габриэл». «Убирайся!» — проворчал Габриэл откуда-то из подушек. Он сжал губы, подался вперед и стащил подушку с головы Габриэла, бросив ее в другой угол комнаты, где она легко приземлилась на пол. «Я сегодня не настроен терпеть твое неповиновение». Габриэл открыл свои воспаленные глаза и гневно уставился на него. «Черт возьми! Я тебе не приживальщик! Оставь меня в покое! Боже, у меня голова раскалывается! От меня сочувствия не жди!» Но все же Алек ощутил тревогу, когда заметил мертвенно-бледный цвет кожи брата. «Боже, он что, правда болен?» «А я просил о нем!» — злобно пробормотал Габриэл, перевернувшись на спину и потерев руками свое небритое лицо. Он заставил себя принять сидячее положение, затем, тяжело вздохнув, наклонился вперед, чтобы обхватить руками пульсирующую голову. «Черт подери! От тебя пахнет лошадьми!» Так как это оскорбление не достигло своей цели, он угрюмо спросил. «Что тебе нужно, Сатклифф?» Алек заметил несколько пустых бутылок на соседнем столике. «Ты в могилу себя сведешь своим пьянством. Боже мой, зачем? Зачем ты делаешь это с собой? Тебя не должно заботить, чем я занимаюсь». «Должно, если ты сделал что-то с той девушкой». Габриэл поднял голову и молча смотрел на Алека пару секунд, а потом отвел взгляд. Нервы Алика натянулись, когда он осознал, что его брат не стал ничего на это возражать. «Мисс Донован сказала, что вы с Харкуртом покинули замок в прошлое воскресенье и направились в голову короля. Выходили на петушиные бои Хокингса». «И что?» «Вы с Харкуртом были на боях, а потом вернулись в замок?» «Я не собираюсь тебе отвечать, Сатклифф!» «Нет, черт, ты ответишь. Мне нужно знать, провели ли вы с Харкуртом ту ночь вместе?» «Я не нянька Харкурту!» — пробормотал Гэбриэл. «То есть ты не был с Харкуртом всю ночь?» «Черт возьми, перестань допрашивать меня!» Завернув бедра в простыню, Гэбриэл встал на ноги. Он дрожал. Их глаза встретились на короткое время. Алекс снова увидел нечто леденящее кровь во взгляде своего брата. Гнев, да, но еще и страх. Затем Гэбриэл отвел взгляд в сторону. От отчаяния у Алика свело живот. Он снова задался вопросом. Когда Гэбриэл стал видеть в нем врага? Что произошло с ним? Что с ним сделала Эмили? «Оставь меня, Сатклифф! Просто скажи мне, остался ли ты на петушиных боях? Я не обязан тебе ничего говорить!» — отрезал Гэбриэл. Придерживая простыню, он двинулся в сторону гардеробной. «Да поможет тебе Господь, Гэбриэл!» — сказал Алик, когда его брат открыл дверь. «Да поможет тебе Господь, если ты как-то связан со смертью той девушки!» На какой-то момент Гэбриэл застыл. Затем, не оборачиваясь, он, спотыкаясь, пошел вперед, с грохотом закрыв за собой дверь. Алик уставился на деревянную панель, пока злость и страх продолжали расти в нем. Что, черт возьми, происходит? Он хотел пойти за своим братом, потребовать его ответить на тот вопрос, как-то вразумить его. Напряжение сковало его мышцы в области плеч, пока он стоял в нерешительности. Он потянулся к дверной ручке гардеробной, но в последний момент резко опустил руку и развернулся в сторону другой двери. «Трус», — подумал он и покачал головой, испытывая отвращение к самому себе. Он пока что оставит Гэбриэла в покое. Были и другие способы узнать правду. Если он действительно хотел знать, в этом и была проблема. Он не был абсолютно уверен, что хотел ее знать. Гэбриэл услышал звук закрывающейся входной двери. Облегчение, разлившееся по всему телу, заставило его бессильно привалиться к стене. Он не был уверен в том, что Сатклифф не ворвется в гардеробную, чтобы пытать его и здесь. Он не справился бы. Не сейчас. Не сейчас, когда его внутренности горели, словно облитые кислотой, а его голова так сильно пульсировала, что казалось, будто она развалится на две части. Положив трясущуюся руку себе на лицо, он доковылял до кресла в углу комнаты и свалился на подушке. Кем этот Сатклифф вообще себя возомнил, чтобы прийти в его комнату и обращаться с ним таким образом? Сатклифф, который покинул его и никогда не оборачивался, который никогда не интересовался жизнью Гэбриэла, счастьем Гэбриэла. Злость и жалость к самому себе росли внутри его. «Да поможет тебе Господь, если ты как-то связан со смертью той девушки». Слова Алика раздавались эхом в его голове, распространяя дрожь по всему телу. Он положил пульсирующую голову на руки и сжал глаза, чтобы блокировать боль. Красивые карие глаза, темные волосы, спадающие по ее спине, живая. Он резко выпрямился и открыл глаза. Эта картина была всего лишь плодом его воображения и ничем больше. Он провел дрожащей рукой по своему рту. Ему нужно было выпить. Это облегчит его страдания. «Да поможет тебе Господь, если ты как-то связан со смертью той девушки». «Слишком поздно, Сатклифф», — прошептал он. Бог, как оказалось, бросил его уже много лет назад. В этом отношении не оставалось никаких надежд. Он снова обнял руками голову и зарыдал. Глава 29. Кендра была с Ребеккой, когда им сообщили, что Сэм Келли вернулся. «Думаете, он узнал имя этого монстра?» — спросила Ребекка несколько возбужденно, когда они спешно шли по коридорам. «Не знаю», — призналась Кендра. Сыщик о чем-то рассказывал герцогу и Алику, но прервался, когда они зашли в кабинет. Кендра почувствовала на себе всю силу его взгляда, когда он поглядел на нее так, что у нее мурашки пробежали по спине. «Доброе утро, леди!» — поприветствовал их Элдридж. «Мистер Келли только что прибыл. Предлагаю присесть и выслушать его доклад. Хотите чего-нибудь выпить?» Он показал жестом на сервировочный столик, на котором стояли элегантные серебряные чайники, сливочник и сахарница. «Я приказал принести чай, горячий шоколад и кофе». «А здесь не так уж и плохо», — подумала Кендра. «По крайней мере, это было намного приятнее тысяч стаканов из пластика, наполненных плохим кофе из каких-то помоев, которые она потребляла на протяжении многих лет». Присев, она принялась разглядывать Сэма. Он выглядел так, будто последние 4 дня спал в одежде, а скорее и вовсе не спал, судя по мешкам под глазами. Его шейный платок и рубашка казались скорее серыми, чем белыми, и были лишь на пару оттенков светлее, чем его сизое пальто. Оно, наряду с черной жилеткой и кальсонами, было мятым и грязным. Тонкий слой пыли покрывал его потертые ботфорты. Его глаза имели то же спокойное, внимательное выражение, что и во время их первой встречи, которая так контрастировала с его сказочными чертами. После того, как все выбрали себе напитки, герцог устроился за столом и кивнул сыщику. «А теперь приступим. Мистер Келли, скажите на милость, вы обнаружили что-то важное?» «Для начала я бы хотел сказать, что несколько моих людей опросили всех погремушек, которые ездят отсюда до Лондона. Их немного, что облегчило нашу задачу». «Погремушек?» — спросила Кендра. «Прошу прощения, мисс, я имел в виду извозчиков». «Может, вы могли бы употреблять меньше жаргонизмов, мистер Келли? Миссис Донован — американка и незнакома с некоторой нашей английской лексикой», — вставил Элдридж. «Ну да, сэр». Глаза инспектора снова наполнились подозрением, когда он бросил очередной взгляд на Кендру. Он продолжил. «Я попросил друга сделать копию с рисунка леди Ребекки. Он, конечно, не так хорош, как ваш, миледи». «Вы слишком любезны, мистер Келли», — мягко произнесла Ребекка. «Хорошая мысль». Герцог помешивал свой чай. «Я мог бы сам об этом догадаться». «Но все равно ни один извозчик, не опознал в ней свою пассажирку. Точно не за последний месяц. Она достаточно симпатичная, чтобы привлечь хоть чей-нибудь взгляд». «Вы же не думаете, что она приехала дилижансом?» «Сложно сказать, сэр. На ней могла быть шляпа и вуаль. Хотя, так как никто не вспомнил кого-то в таком наряде, я бы на это не ставил». «Тогда кто-то привез ее сюда в личной карете», — размышлял герцог. «Да, скорее всего». Какое-то время все молчали, но Кендра понимала, что они раздумывали о вышесказанном. Личная карета делала более вероятной ее гипотезу о том, что они имели дело с представителем их класса. «А с борделями вам улыбнулась удача?» — спросила она. «Зависит от того, что вы подразумеваете под удачей, мисс». Он остановился, затем поставил чашку со вздохом. Потянувшись во внутренний нагрудный карман, он достал маленький кусок бумаги, который осторожно развернул. Это был пастельный рисунок Ребекки. Бумага была вся заляпана и измята из-за постоянного сворачивания, разворачивания и передачи из рук в руки. «Вот почему я вернулся», — произнес он медленно. «Не оказалось никого, кто бы знал малышку». «О, какая жалость!» — сказала Ребекка. Ее лицо выражало разочарование. «Вы же не могли обойти все академии в Лондоне», — сказал герцог. «Нет, сэр. Я сказал вам, что мы с ребятами будем придерживаться версии о борделях средней руки». «Это же было всего лишь предположение, что девушка из Лондона. Вообще-то всего лишь предположение, и то, что мы имеем дело с сумасшедшим, который убивал ранее и сделает это снова». Алик мельком посмотрел на Кендру. «Может, нам нужно пересмотреть все дело? Мисс Донован могла ошибиться». Кендра напряглась, но сыщик уже качал головой. «Нет, я не думаю, что мисс Донован ошиблась». Все уставились на него. Ребекка нахмурилась в растерянности. «Но вы же сказали, что никто не узнал девушку». «Да, никто не заявил о том, что знает эту малышку, но в ходе нашего расследования мы нашли нечто необычное». «Что же, мистер Келли?» — спросил герцог. Сэм сделал глубокий вдох. «Мы обнаружили, что пропали и другие проститутки, сэр». «Что ж, это Лондон», — начала неуверенно Ребекка. «Они выглядели как наша, настолько похожи, что могли бы быть ее родственницами». Сэм снова взял в руки рисунок и внимательно посмотрел на него. «Молодые, симпатичные, карие глаза, темно-коричневые или черные волосы, маленького роста». Воцарилась тишина. Он поднял взгляд и пожал плечами. «Это кажется слишком большим совпадением, что столько проституток, похожих друг на друга как сестры, пропали одновременно, если позволите мне выразить мое мнение». «У него есть свой типаж». Кендра поставила свой кофе и встала. Она подошла к грифельной доске. «Он выбирает этих девушек не случайно. Он видел этих девушек. Он хотел их». «Но почему?» — спросил растерянно герцог. «Я не понимаю». «Не знаю. Это может быть что-то в его прошлом, настоящая или воображаемая обида, нанесенная женщиной, которая выглядела как наша жертва или жертвы», — пояснила она. Алик покачал головой. «Вы предполагаете, что все эти женщины мертвы? Они райские птицы, легкомысленные создания, как минимум. Они могли просто уйти из академии. Они могли найти покровителя или более щедрую мамашу. Они, может, сами захотели стать владелицами борделей или, черт возьми, могли выйти замуж за какого-нибудь мясника с той же улицы. С ними могло случиться все, что угодно, не обязательно убийство». «Прошу прощения, милорд, но все эти особы не просто ушли», — поспорил с ним сыщик. «Они пропали. Ни одна из них не предупреждала о своем уходе и не говорила о том, что нашла себе покровителя. Свобода, предоставляемая богатыми протекторами, обычно приходит к ним при посредничестве мамаши, которая получает свою долю. Нет, сэр, от этих проституток ни слуху, ни духу с того момента, как они пропали из своих борделей». Ребекка вздрогнула. «Сколько, мистер Келли, сколько девушек пропало?» Сэм не спешил с ответом, а его взгляд заставил Кендру затаить дыхание. 11, леди Ребекка, 11 проституток просто растворились в воздухе».